Глава четвертая. Таксист на раздолбанном в дрова «Шевроле», теряющегося в глубинах истории года выпуска, вез нас по живописной дороге через джунгли. Конечно, дорога — это очень громко сказано. Российские дороги ругают те, кто латиноамериканских не видел. Местами под колеса попадался асфальт, но лучше бы его не было. Глина, составляющая основную часть трассы, была укатана куда лучше, но думаю, что в дождь на эту дорогу лучше не соваться. Мы с Владимиром сидели на заднем сиденье, периодически подпрыгивая и вцепившись в дверные ручки. Это нам водитель посоветовал, полагаю, чтобы двери не отвалились. И он делился со мной впечатлениями от вчерашнего дня. «Чокнутая страна», — говорил Владимир, — «чокнутые люди. Когда я шел по улице, мальчишки тыкали в меня пальцами и кричали: «КГБ! КГБ!» Это ведь КГБ на их языке, да?» «Да», — сказал я, не став уточнять, что их язык называется английским. «Все на меня очень странно смотрят. Я же говорил, нас тут принимают за шпионов. Шпионы — это которые не наши», — веско сказал Владимир. «Наши — это разведчики». «А если не считать местных, к вам никто не подкатывал?» — спросил я. «Странных разговоров не вел? Например, кто?» «Другие разведчики». «Другие разведчики — это как раз шпионы», — сказал Владимир. «А к тебе кто подходил?» «Кто только ко мне не подходил», — сказал я. «Чокнутая страна», — сказал Владимир. «Повидаюсь с Коляном и свалим отсюда к чертовой матери. Я думал, тропики, экзотика, курорт, позагораю, поваляюсь на пляже, в кои-то веки отдохну где-нибудь, кроме Турции и Египта. В гробу и такие курорты видел. Сегодня они орут «КГБ», а завтра перо в бок сунут. Чисто, на всякий случай». Транспорта на местной дороге было немного. За все время поездки, уже больше часа, мы обогнали один автобус и два грузовика. Еще два грузовика проехали нам навстречу. Легковушек тут вообще не было. Похоже, они все остались в городе. Вчерашние посиделки с Холденом кончились тем, что мы оба нажрались и пьяные купались в океане. Потом мы пошли в какой-то небольшой бар, расположенный прямо на пляже. Там добавили, и Холден заявил, что продемонстрирует мне преимущество классического английского бокса над нашим долбанным самбо. Для наглядной демонстрации он пытался спровоцировать на драку пятерых зашедших в бар аборигенов, но аборигены слишком хорошо знали Холдена и драться с ним отказались. Тогда он немного побоксировал с тенью, причем, судя по его маневрам, теней было штук 5, как минимум. Всех победил, выпил текилы, упрашивал бармена дать ему в морду, чтобы показать, как истинный англичанин умеет держать удар, но в морду так и не получил, после чего отправился дрыхнуть в свое бунгало. Ко мне он не цеплялся, полагаю, это было одним из проявлений корпоративной солидарности. И эти люди обвиняют нас в алкоголизме. Я порывался его проводить, так как у меня были сильные сомнения в том, что британский суперагент сможет самостоятельно найти дорогу домой. Но бармен меня отговорил, заявив, что сегодня Холден выпил не так уж много и способен добраться до бунгало и в худшем состоянии. Почему-то я поверил бармену на слово и отправился в отель. Не знаю, в котором часу вернулся Владимир, но утром в местное кафе мы выползли почти одновременно. После завтрака я вызвал такси, и мы отправились смотреть домик Коляна. Мы проехали мимо небольшой деревеньки, в которой жили индейцы. Главной изюминкой их архитектурного стиля были крыши. Крыши были разные, из тростника, из черепицы разных оттенков, из листового железа, причем эти листы раньше явно были бочками, над которыми хорошо поработали кувалдой. Количество стен в домах варьировалось от 4 до 1, что говорило в пользу местного климата. В одном доме вообще не было стен, и крыша покоилась на 4 столбах. Внутреннее убранство дома было открыто всем любопытным взглядом. Очевидно, это было сделано исключительно из хвостовства, потому что помимо развалин мебели в доме стояла древняя пианино. Более странного зрелища мне до сих пор видеть не доводилось. Минут через 20 после деревни таксист свернул с основной дороги в джунгли, и дорожное полотно стало еще хреновее. Теперь чуть ли не каждая колдобина подбрасывала нас к потолку. Наверное, было бы безопаснее заказать кабриолет. Вскоре дорога уперлась в забор. Забор был глиняный и очень высокий, не меньше 3 метров. «Узнаю Коляна», — улыбнулся Владимир. «Он всегда был немного параноиком». Я расплатился с таксистом, и он свалил в город. Предполагалось, что заночуем мы здесь, а потом Колян отвезет нас обратно на своей машине. Ворота и калитка, когда-то покрашенные в веселый зеленый цвет, но теперь большей частью ржавые, оказались закрыты. Поскольку звонка, переговорного устройства или камер наблюдения не обнаружилось, Владимир принялся дубасить ворота кулаком, а потом и ногой. После 3-го удара калитку нам открыл какой-то индеец. Он буркнул, что хозяин ждет нас в доме, дождался, пока мы войдем, закрыл за нами калитку и скрылся в неизвестном направлении. Наверное, сумки таскать не хотел. Хорошо еще, что Владимир оставил номера в отеле за нами и взял с собой не все свои вещи. По меркам Рублева-Успенского шоссе, жилище Коляна действительно было домиком. Скромный двухэтажный особнячок с большой террасой и колоннами на входе. Дом явно был построен когда-то очень давно. Кажется, такой стиль называется викторианским. Наверное, его построил какой-нибудь богатый плантатор, и произошло это не раньше, чем в середине позапрошлого века. Колян высокий, пузатый и загорелый, в шортах и майке, стоял на крыльце и являл собой образец латиноамериканского гостеприимства. На его лице была широкая белозубая улыбка, а в руках — дробовик. Специально в нас он не целился, просто дуло было направлено в нашу сторону. «Не понял юмора, Коля», — сказал Владимир. «Отойди в сторону, Вова», — сказал Колян. Владимир сошел с дорожки на газон, закурил сигарету и с интересом уставился на Коляна. А Колян, в свою очередь, не сводил глаз с меня, но заговорил почему-то с Владимиром. «Ты кого сюда привез, Вова?» «Это Леха, мой переводчик». «Ага», — сказал Колян. «Это теперь так называется, да?» «А в чем дело, что так называется?» — полюбопытствовал Владимир. «Даже досюда дошли слухи, что в городе объявились агенты КГБ», — объяснил Колян. «Что удивительно, их появление совпало с вашим прибытием. В тебе-то я уверен, Вова. А как насчет твоего спутника?» «Бывший студент, безработный», — сказал Владимир. «Мне его сотрудник посоветовал, сказал, что парень все языки знает». «Сотрудник, говоришь? И насколько ты веришь этому сотруднику?» «А насколько вообще можно верить человеку, которому платишь деньги?» — задал вполне философский вопрос Владимир. «Зависит от того, сколько денег ты ему платишь», — парировал Колян. «Достаточно», — сказал Владимир. «Сейчас проверим. Эй, ты!» «Вообще-то меня Алексеем зовут, а не «эй, ты», — сказал я. «Положи сумку на землю, Алексей», — сказал Колян. «Только медленно». Поскольку на этот раз дробовик целил мне прямо в живот, пришлось подчиниться. Должен сказать, неприятно это чувство быть у кого-то на мушке. Вдвойне неприятно, если этот кто-то — разыскиваемый преступник, прячущийся от российского правосудия в латиноамериканской стране, где вся полиция работает на Intelligence Service, доброжелательно относится к шпионам и плюет на соблюдение законов. «А теперь подними рубашку и повернись», — скомандовал Колян. «И тоже медленно». «У меня нет с собой альпенштока», — сказал я. Спустя полчаса мы уже сидели на террасе, потягивали холодные коктейли, курили сигары и обсуждали текущую ситуацию. «Тихая и мирная страна была», — рассказывал Колян. «Никаких волнений, хунт, переворотов, в которые так любят играть латиносы. Здесь это никому нафиг не нужно. Маленькое аграрное государство, достаточно небогатое, чтобы на доллары здесь можно было купить многое. Этот домик мне обошелся всего в 20 тысяч, плюс десятка на модернизацию и ремонт. Я тут небольшой кусок леса прикупил. Живу спокойно, красным деревом торгую помаленьку. А полгода назад начала твориться какая-то хрень». «Какая именно хрень?» — спросил Владимир. «Твой ГБшник тебе не рассказал?» «Я думал, мы уже разобрались, что я не ГБшник», — сказал я. «И вообще, это уже больше 10 лет, как ФСБ называется». «Как ты трамвай не называй, летать он все равно не будет», — сказал Колян. «Ладно, я верю, что ты не ГБшник. ГБшникам такие сложные легенды не нужны. Грохнули бы по-тихому, и все дела». «С тех пор, как ты уехал, у нас 2 президента сменилось», — сказал Владимир. «Тебя уже никто не ищет. Или ты золото партии с собой прихватил?» «Было бы у меня золото партии, не здесь бы я сидел», — хохотнул Колян. «Короче, примерно 1.5 года назад случилось тут нехилое землетрясение, причем со светомузыкой. Чего-то в джунглях полыхнуло очень сильно. На полнеба отсветы были. Сначала думали, метеорит». «Но это был не метеорит», — сказал я. «Откуда знаешь?» — насторожился Колян. «Догадываюсь. Если бы это был метеорит, кратер со спутника было бы видно, не то что с самолета. Холден бы мне про это давно уже выложил». «Да, не метеорит», — согласился Колян. «Пожара, как выяснилось, тоже не было. Правительство туда 2 экспедиции посылало, ничего, кроме поваленных деревьев, не нашли, и тех немного. В общем, решили списать все на подземный толчок. А светомузыку объяснили чем-то вроде локального оптического феномена, вроде северного сияния, только в тропиках. Потом индейцы стали какие-то сказки рассказывать, не городские индейцы и даже не те, мимо которых вы сегодня проезжали, дикие индейцы, которые в джунглях живут и с оседлыми индейцами иногда пересекаются по поводу товарообмена. Стали они рассказывать сказки, что поселились в джунглях новые боги. Невнятно так. Короче, никто им, естественно, не поверил. Типа, мало ли что дикарям померещилось. Но у индейцев нашли вот это». Колян сунул руку в карман и выложил на стол круглый кусок металла. Металл ярко блестел на солнце. «Золотой испанский дублон времен Кортеса», — пояснил Колян. «При том, что самого Кортеса в здешних краях никогда не было». «Мало ли как сюда монету занесло», — возразил Владимир. «Времени-то прошло достаточно». «Это да», — согласился Колян. «Только золото оказалось очень высокой пробы. Из такого даже ювелирные украшения не делают, не то что монеты». «Фальшивка?» — уточнил Владимир. «Фальшивка, но более качественная, чем оригинал». «Мало ли мистификаторов», — сказал Владимир. «Кто-то решил пошутить. Пусть и дорого, но за свои деньги». «Над индейцами?» — усомнился Колян. «Эти монеты чисто случайно на свет выплыли. Их немного, 50, не больше. Мне моя в 300 баксов обошлась, и это еще считается дешево». «Может быть, индейцы вам просто не все показали?» «Исключено», — сказал Колян. «Бесхитростные они, ребята. Истинную цену этим монетам все равно не знали. Когда у них спрашивали, где они взяли деньги, индейцы ответили, что боги им подарили». «Те самые. Было бы логично попросить этих индейцев отвезти кого-нибудь к тем богам», — сказал Владимир. Холден со товарищей давно бы до этого додумался. «Были экспедиции», — сказал Колян. «Сначала просто любопытные лазили, потом правительство 2 снарядило, потом разведчики всех мастей подтянулись». «Никто не вернулся?» — спросил Владимир. «Все вернулись», — сказал Колян. «Но никто ничего не нашел. Индейцы объясняют это тем, что новые боги — это индейские боги, и чужим они не видны, а чужими они даже городских индейцев считают». «Бред какой-то», — сказал Владимир. «Это еще не все», — сказал Колян. «Землетрясений больше не было, но светомузыка продолжается и по сей день. Полыхает знатно, причем каждые 2 недели под утро. И продолжается эта фигня от 5 до 20 секунд. Индейцы утверждают, что таким образом сошедшие на землю боги общаются с теми богами, кто остался там. Колян ткнул пальцем в небо. Попал. Более того, самые старые из них говорят, что такая фигня здесь уже случалась. Когда? Уточнил Владимир. Примерно 100 лет назад. Их версия гласит, что тогда индейцы чем-то обидели богов, и те ушли на время, чтобы вернуться, когда люди станут более совершенными. Они большие оптимисты, если вернулись так быстро, заметил Владимир. А вот насчет 100 лет сомнительно. Неужели есть такие, кто на самом деле это помнит? Древнеиндейские предания передаются из уст в уста, хмыкнул Колян. Конечно, точные сроки не подгонишь. Календарей у индейцев нет до сих пор, в смысле цивилизованных календарей. А когда переводишь что-то из их системы мер в нашу, данные могут быть неточны. А как часто тут вообще бывают землетрясения, спросил я. За все то время, что я здесь живу, было только одно, сказал Колян. Что было раньше, не знаю. Я не интересовался подобной статистикой. Холден ею наверняка интересовался. Жалко, что я прошляпил папку шефа Маркеса. Наверняка там все это было. Вернусь в город, надо за новой сходить. Теперь-то я уж, по крайней мере, буду знать, что искать во всех этих документах. «Понятно одно, в стране становится неспокойно», — сказал Колян. «Если в ближайшие полгода все это не устаканится, надо сворачивать свой бизнес и перебираться в другое место. В Эквадор, например. Собственно, по этому поводу я и хотел с тобой поговорить». Колян выразительно посмотрел на Владимира. «Лех, ты погуляй где-нибудь, а мы о делах наших скорбных покалякаем», — сказал Владимир. «Весь дом в твоем распоряжении, ГБшник», — ухмыльнулся Колян. «Не суйся только в те комнаты, которые закрыты на ключ. Там я храню трупы своих бывших жен и особо любопытных гостей». «Понятно, маркиз», — сказал я и ушел куда-нибудь погулять. Впрочем, свой коктейль и сигару я с собой прихватил. В библиотеке я нашел компьютер с выходом в интернет, и мое мнение о Белизе сильно улучшилось. Хотя, если в стране есть мобильные телефоны, почему бы тут не быть доступу во всемирную паутину? Разумеется, скорость загрузки страниц была медленной, но я и не в игры играть собирался. Конечно, нехорошо без спросу пользоваться чужим компьютером, но Колян сказал, что весь дом в моем распоряжении, если не считать запертых комнат, а библиотека не была заперта. И я подумал, что раз компьютер является частью дома, я вполне могу им воспользоваться. Тем более, что я не собирался искать какие-то секретные файлы, которые Колян мог хранить на своем винчестере. Думаю, он их как раз где-нибудь под замком хранит. Я вылез в сеть и затребовал по Белизу всю информацию, которая валялась в свободном доступе. Google карты грузился очень долго, и в итоге никаких черных пятен или кратеров от падения метеорита там не обнаружилось. Также нигде не было ни одного упоминания о локальном оптическом феномене. Все остальное меня мало интересовало. Средняя продолжительность жизни, воловой продукт, прирост рождаемости – это вся фигня, к делу отношения не имеющая. Впрочем, я и не рассчитывал найти в интернете ничего нужного. Скорее всего, и местная папка, которую выдают всем новоприбывшим разведчикам, тоже ситуации не прояснит. Холден и все остальные считают, что ответ можно найти только в джунглях. Значит, надо идти в джунгли. Странно. Но в тот момент я не сомневался, что идти надо. Это был как раз тот шанс, что представляется раз в жизни. Ну, может быть, два, но уже далеко не всем. Мой шанс на приключения, мой шанс раскопать что-то значительное, что позволит мне сделать имя в журналистском мире, вернее, даже просто сделать себя. Понятно, что вероятность добиться успеха там, где потерпели поражение представители ведущих разведок мира, весьма невысока. Но если я даже не попробую что-то сделать, я никогда в жизни себе этого не прощу. Но и лезть в джунгли без оглядки я не собирался. Сначала надо собрать максимум информации в городе, хотя бы узнать, в какой именно район джунглей надо лезть за ответами. А еще следует позаботиться о том, чтобы в случае успеха мне не оторвали голову эти самые представители ведущих мировых разведок. Кстати, странно, что здесь нет никого из нашей страны. Или они и есть, но лучше шифруются. Или базируются в другом городе. Этот вопрос тоже следовало прояснить. Может быть, наши доблестные разведчики просто не стали играть в эту игру и действуют с территории той же Мексики или Гватемалы. Вроде как во времена СССР был такой приемчик у ГРУ, когда на задание в одной стране всегда ходили люди, сидящие под крышей посольства в соседней. Мол, если даже и засыплются, и влетят на персона нон грата, им все равно по барабану. База у них там, где они ничего незаконного не делали. Точно этого никогда не узнаешь, но в городе их, скорее всего, нет. Иначе меня не приняли бы за одного из них. В любом случае, действовать надо по ситуации. Неизвестно, что за информацию можно добыть в джунглях, и способна ли она как-то повлиять на обороноспособность страны. То, что Холден, дядя Том, этнограф Бен и прочие ребята так думают, еще не означает, что так оно и есть. Они разведчики, и обязаны исходить из худшего варианта. Может быть, объяснение окажется безобидным и даже забавным, и все участники этой операции здорово поржут над этим, когда соберутся вместе где-нибудь в Зимбабве. Владимир с Коляном калякали о скорбных делах до самого вечера. Потом симпатичная мулатка сервировала нам стол на той же террасе. После ужина старшие товарищи заперлись в кабинете, то ли продолжая обсуждать совместный бизнес, то ли просто вспоминая славные былые деньки. Поскольку переводчик им не требовался, я вышел побродить по территории поместья и побеседовать с местным населением. Забором было обнесено несколько гектаров земли. Помимо особняка имели место несколько хозяйственных построек. Домик для прислуги, бассейн, фруктовый сад. В общем, неплохо устроился. Колян на гостеприимной белизской земле. Местное население, симпатичная мулатка и индеец-привратник, он же садовник, он же все остальное. Было не проще поболтать. Но ничего полезного рассказать не смогло. Накормив их байками о холодной стране, где по улицам бродят медведи, пьющие водку, играющие на балалайках, я отправился в свою комнату и закатился спать.